Условен. Управляющие и управляемые. Посмотрим, в какой мере советская литература дает ответ на этот вопрос. Проблемой социальной структуры общества в СССР советские ученые занимались в первом десятилетии после Октябрьской революции, но само общество тогда еще находилось на переломе и не приобрело черт, характерных для реального социализма. Затем возникли другие проблемы, а в 1936 году была оглашена теория Сталина. Как скромно замечает автор статьи в журнале «История СССР», в конце 30-х годов наметился определенный спад в научной разработке истории основных классов и социальных групп советского общества, внутриклассовой структуры и общественной психологии. Яснее говоря, все это было заменено повторением слов Сталина. Во второй половине 50-х годов стали появляться по этим вопросам работы, не сводившиеся к простому цитированию доклада о проекте Конституции или к его пересказу, возможно, более близко к тексту. Однако, особенно далеко от этого текста, никто из советских авторов тоже не решался отходить, а уж классовый состав советского общества излагался безоговорочно по Сталину. И все же в современной советской литературе по проблемам структуры общества в СССР можно уловить новый элемент, представляющий собой, очевидно, некую тень реального процесса. Этот элемент начинается с указания на то, что внутри категории трехчленного сталинского деления общества есть некие иные социальные группы, а завершается он неожиданным тезисом, не встречавшимся в советской литературе сталинского периода. Такими социальными группами оказываются управляемые и управляющие. Что-то удивительно знакомое есть в этом словосочетании. Погодите, мы только что цитировали «свободный и раб», «патриций и плебей», короче, «угнетаемый и угнетатель». А если бы Маркс и Энгельс написали «управляемый и управляющий», смысл ведь остался бы тот же. Что же представляют собой новые управляющие? Обычно на первый план выдвигается различие между организаторами и исполнителями, пишут авторы коллективного труда «Классы, социальные слои и группы в СССР». В этом отношении особое место в общественной организации труда при социализме принадлежит не всей интеллигенции, а лицам, которые от имени общества, по его заданию и под его контролем, выполняют организаторские функции в производстве и во всех других сферах жизни общества. В другой книге этот интересный тезис формулируется с еще большей определенностью. Управление, отмечается в книге, в значительной степени еще остается особым видом профессиональной деятельности интеллигенции, точнее, одного из ее отрядов. Характер и общественная значимость управленческого труда ставит интеллигенцию, профессионально занимающуюся управлением, в несколько особое положение по отношению к тем, кто занят исполнительским трудом. Значит, в прослойке советской интеллигенции есть какой-то один отряд, который профессионально занимается тем, что управляет во всех сферах жизни общества и потому находится в несколько особом положении по отношению к исполнителям. Иными словами, управляемым. Своеобразная ситуация для общества, где все равны и где руководящая сила – рабочий класс. Что же представляет собой в социальном отношении отряд управляющих? Это ведь только животный мир делится на отряды, а для человеческого общества в науке и прежде всего в марксистской принята другая классификация. Общество делится на классы. Правящие и угнетенные, и неудержимо возникает вопрос, а не может быть, что отряд управляющих – правящий класс общества, реального социализма?